Глава 20. Мила. Утром встала рано. Накануне девчонки восприняли мою идею с большим восторгом. Вот только составить мне компанию на пробежке не особо торопились. Ксюша считала, что девушка не должна слишком уж увлекаться спортом. А Оля, сославшись на ежемесячное недомогание, пообещала побегать со мной в следующий раз. Я и не настаивала. Давно привыкла бегать одна. Так я, не отвлекаясь на пустую болтовню, погружалась в мысли и тщательно обдумывала волнующие в данный момент ситуации, принимая по ним в дальнейшем взвешенные решения. От студентов и персонала я уже слышала, что на территории академии оборудовано несколько спортивных площадок: теннисный корт, стадион, конюшни и крытый бассейн. Но заранее не уточнила их месторасположение. Сейчас же было слишком рано, чтобы выяснять подобную информацию. Терзали смутные сомнения, что выходить одной в это время недопустимо. Но женщина-смотритель, находящаяся за стойкой в холле на первом этаже корпуса, меня не остановила. Пожелав доброго утра, улыбнулась и, открыв входную дверь без лишних вопросов, позволила мне покинуть жилой корпус. Оглядевшись, я поежилась от утренней прохлады и, накинув на голову капюшон, побежала за учебное здание академии. Огибая мрачное строение, очередной раз поразилась размером и, вспомнив, что Матвей рассказывал о том, что раньше это был дом богатого человека, невольно замедлилась. Не особо верилось, что все это пространство когда-то занимала одна семья, а, возможно, и всего один человек. Оказавшись по другую сторону здания, заметила недалеко две теплицы, в которых несколько женщин как раз занимались поливкой растений и сбором овощей. Не торопясь, направилась к ним, решив уточнить у одной из сотрудниц, в какой стороне находится стадион. Но помощь мне не понадобилась. Приблизившись к развилке, образованной несколькими мощеными дорожками прямо между теплиц, увидела большой баннер, на котором изображалась подробная карта территории Академии с детальным описанием всех зданий. Сразу же нашла нужные мне объекты, но заинтересовалась совсем другим маршрутом. Пробежавшись до конца длинных теплиц, свернула к лесу и вскоре заметила озеро. Вдоль берега тропа продолжалась, но была не мощеной, а просто утоптанной. Через каждые 100 метров здесь размещались лавочки с небольшими урнами, а кое-где встречались красивые резные беседки со столиками, установленными прямо под навесом. Прохлада уже не беспокоила, и я просто бежала, держась параллельно берега, пока спустя пару километров не уперлась в высокий забор. Он спускался до самого озера, а дальше переходил в частокол торчащих из воды бревенчатых свай, заточенных словно колья. Возвращаться сразу же я не захотела, да и время позволяло немного задержаться. Поэтому, спустившись к воде, села на большой валун, успевший прогреться на солнце. Скинув капюшон, запрокинула голову и, вытащив из ушей капельки наушников, зажмурилась, прислушиваясь к стрекотанию насекомых, чириканью птиц и другим звукам природы. Почти сразу же мое внимание привлек всплеск. Чуть привстав, оглядела озеро и, заметив почти на середине плывущего человека, обомлела. Разглядеть, кто именно там плыл, возможности не было, и первым делом меня потянуло вернуться ближе к корпусам. Мужчина быстро плыл кролем, совершая широкие гребки то левой, то правой рукой, а его лицо лишь изредка появлялось над уровнем воды для того, чтобы сделать очередной вдох. Уже собиралась уйти, но, разглядев на спине пловца знакомую татуировку, немного успокоилась. Снова устроилась на валуне, продолжая, как завороженная, наблюдать за размеренными и сильными движениями Матвея. Заметил он меня не сразу, тут же нахмурился и, откинув влажные волосы со лба, не торопясь вышел из воды. Подошел к соседнему валуну, на котором лежала одежда, которую я поначалу не заметила, и, вытершись небольшим полотенцем, начал одеваться. «Давно сюда ходишь?» — прерывая неловкое молчание, поинтересовалась я. «Да», — — отозвался Матвей и, надев футболку, посмотрел в упор, добавив сквозь зубы. «Со дня приезда и каждый день». «Прости, я не хотела помешать». Чувствуя его раздражение, пролепетала я и, встав, собралась уйти. Но он меня остановил. «Почему ты здесь одна, да еще и в такое время?» Я могла бы проигнорировать его вопрос, но тон, которым он со мной говорил, вдруг вывел меня из равновесия. Властно, холодно, безапелляционно. Так, будто я что-то нарушила, ослушалась или совершила недопустимую оплошность. Именно так со мной говорил Матвей. Даже не говорил, а рычал. И именно сейчас я поняла, почему за глаза все называли его «Айс» или «Айсберг». Будь он моим братом или отцом, возможно, я бы прониклась. Но не сейчас. «Хорошего дня!» — пожелала холодным тоном и, не оборачиваясь, зашагала прочь. «Мила!» — в спину ударил требовательный окрик. А от металлических ноток по коже пробежали мурашки. Обернувшись, я попала под прицел холодных глаз, а следом последовало требовательное рычание. «Я задал вопрос. Повторять не люблю. Почему ты здесь одна?» «Да что ты себе позволяешь?» — огрызнулась я в ответ и, уперев руки в бока, зашипела. «Ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывалась?» «Я твой наставник. Я несу за тебя ответственность». Матвей оказался рядом со мной слишком быстро. Среагировать я не успела, локти попали в тиски его рук, а он сам склонился, вынуждая смотреть в глаза. Молча и весьма дотошно изучил мое лицо, уделяя особое внимание губам и глазам. А потом, слегка оттолкнув, уже спокойнее добавил. «Если хочешь выйти за пределы корпусов, сразу же сообщаешь мне». «И не подумаю», — фыркнула я, потирая руки. «Мила, не выводи меня из себя», — предупредил мой наставник и, кивнув на тропинку, скомандовал. «Возвращаемся». Несколько минут я шла молча. Спорить желания больше не возникало, но меня насторожило, как Матвей разозлился, застав меня в удалении от корпусов, да еще и ранним утром. Хотелось поделиться с ним своими подозрениями и планами, но что-то удерживало. Мог ли он знать об опасности, угрожающей студенткам академии, или сам был этой угрозой? Спросить напрямую было слишком рискованно, поэтому я намеренно решила пойти на провокацию. «Знаешь, я решила уехать», — демонстративно вздохнув, сообщила я. И, поймав его хмурый взгляд, невозмутимо пояснила. «Отчим предлагает место в своей компании, вот я и подумала, а почему бы и нет?» «Исключено», — покачав головой, отрезал Матвей. И, взяв меня за руку, повел дальше, огорошив уточнением. «Тебя не выпустят, даже не старайся. Никого не выпустят».